перо. Он хватает шпагу и цепляет прямо на бедро. Мастер слова и клинка, он глядит свою ладонь. Саша взглядом на охоте убивает кабана.